Он учитывал все наши пожелания. Район, площадь, число комнат. Эта квартира, под пафосным названием «апартаменты», даже в том же кондоминиуме расположена, что и наша нынешняя. То есть я не уеду далеко от своих приятелей. Правда, с учетом моей занятости, мы вряд ли еще поиграем на детской площадке. Да и там уже другие малыши в песочнице возятся. Преемственность поколений, хех, ворчу в свои три, как старушенция. Единственный нюанс той квартиры, она расположена на этаж выше квартиры семьи Сюй. У них 18 этаж, у нас, если остановимся на этом варианте, 19 из 20, но квартира над, возможно, нашей пустует. Она не выставлена на продажу, не сдается. Ее просто купили, взяли в аренду у государства и не стали в ней жить. Возможно, в качестве вложения. Или, чтобы прописать ребенка для устройства в элитное учебное заведение. Не исключено, что даже в наш Саншайн. Квартира мне нравится с первого взгляда. Она уже с мебелью, даже с кое-какой техникой. Бывшие владельцы, если верить риэлтору, здесь, как и соседи сверху, вообще не жили. Купили, оплатили оформление интерьера, а затем решили, что квартира не нужна. Цветы в катках, и те поливал человек из службы клининга. Огромная столовая-гостиная, много света. Окна почти в пол, все направлены на юг. Последняя особенность китайской застройки. Выглядит как что-то дорогое, но не кричащее. Думаю, позже мама решит добавить уюта. Уверена, она с этим замечательно справится. Мне нравится, озвучиваю вердикт. Соседи снизу. Ежели их что-то не устроит, это будут их проблемы. Могут съехать, если станет невмоготу от нашего соседства. Я в семье младшая, но мое слово решающее. И даже не потому, что эти хоромы, в сравнении с нынешней квартиркой, мы берем на мои честно заработанные, а потому, что мои славные родители хотят, чтобы их драгоценное дитя было довольно. Зрачки риэлтора расширяются, когда в подтверждение моих мыслей предки в один голос сообщают ей: берем. Цена вопроса – 3 200 000 юаней. Практически все, нажитое непосильным, детским, трудом. Следующее крупное поступление средств – через квартал. Тут могли бы помереть некоторые земноводные, если бы я не помнила, как в моем мире будет дорожать жилье, и в Китае тоже. Чтобы уберечь земноводных всего мира, сообщу, лет через 10 квадратный метр в этом доме будет стоить в 2 раза дороже, несмотря на то, что срок эксплуатации здания сократится. Все, минутка душных циферок завершена. Презент на ДР уходит на оформление, ведь надо получить разрешение на сделку. Риэлтор, как мне кажется, отправляется сразу в массажный салон, спину приводить в порядок после стольких-то поклонов. Не по мне такое подобострастие к клиентам, но в данном случае ворону не спрашивали. Я же на сей радостной ноте на следующий день несу в солнышко торт. Мама заказывала, точно знаю, ворону, но получилась вольная фантазия кондитера на заданную врановую тему. Скорее, это ворон, который зачем-то косит под павлина. Что сказать, неплохо, на вкус тоже вполне себе ничего. Пока трескаем всей группой бисквит, крем и шоколадные перья, размышляю, стоит ли обрадовать Вэйлань нашим скорым сближением. Здравый смысл велит молчать, сделка еще не подтверждена. Ребячество подмывает сказануть, чтобы леопардовая соседушка заранее готовилась. Она и без того смурная, словно ей не тортик предложили, а тухлую капусту. Хотя чоу тофу, вонючий тофу, здесь за милую душу едят. Мне пока не доводилось, к счастью, но потому, что я видела и слышала, местные его вовсю едят. 8 марта у нас, у бывших нас, международный женский день, а у нас нынешних это день вонючего тофу. Не к торту будет сказано. Словом, молчу. Одно пятно на репутации артиста, и до конца жизни не отмоешься. Буллинг, бесит это слово, он же травля во время учебы. Это серьезное обвинение. Это сейчас мы мелкие. Можно все списать на детские шалости и возраст несмышленышей. Можно. Но кто-нибудь ведь взбаламутит общественность. Мол, как награду давать, так нет ограничений в возрасте. А как другого ребенка мучить, так она маленькая. Пока что Сюй Вэйлань доставалась, физически, в основном от Шуфэн. А пару-тройку незапротоколированных слов к делу, как говорится, не пришьешь. В общем, жую торт и не бухчу. До конца учебного дня. Пока мы не сталкиваемся после занятий в танцевальном классе, я задержалась, отрабатывала усложненные движения нового танца. Меня хотят поставить в центр, а там не только общую хореографию нужно исполнять, но и аж на целый трюк, Я кручу колесо. Один раз. На матах я его уже сотню раз прокрутила. Но на полу делать долго не разрешали. 3 года, рановато для гимнастики. Даже самым прогрессивным и пластичным деткам. Но и вау-эффект на очередном концерте создать хочется. В конце учебного года состоится еще одно представление для гордых родителей. Итак, в финале каждого семестра по отчетному выступлению. В общем, я сначала упрашивала учителя дать мне добро на тренировки без матов. Даже без мысленного упоминания серой птицы, что в пиньин выглядит так. Хуньо, вы уже достаточно продвинуты в языке моей новой родины, чтобы зачитать это самостоятельно. Затем под восторженные крики одногруппников я это колесо тренировала. Удача не подвела, ни осечек, ни травм. Обошлось и без учительского инфаркта. Когда звучит сигнал о завершении урока, все детки, с разрешения учителя, бегут в раздевалку. А я как бы между делом спрашиваю, не научит ли меня еще чему-то? Подобные элементы самостоятельно учить, путь в травматологию. В лучшем случае, трата времени, так как заучишь по незнанию неверно, придется переучиваться. Наша Фитониша, учитель танцев Маа, умеет не только в танцы, но и в акробатику. Сама показывала пару раз, производила на деточек впечатление. С ошеломительным успехом, кто бы сомневался. Маа, пишется, как кошка, что очень ей идет, обещает подумать. Вежливо благодарю, может, даже слишком, потому как Маа смущается. Убегаю в раздевалку позже всех. Танцы, всегда последний доп в нашем расписании. Со сменой одежки нам не помогают. Няни ждут снаружи, чтобы сопроводить заезд к главному корпусу. А оттуда уже учитель Дун выдает детей родителям. Если кто-то долго копается, всякое бывает, мышь-малявки, или просто задерживается, чтобы еще позаниматься, это можно, то няни делится. Не почкованием, а на сопровождение и ожидание. Одна бежит с теми, кто уже готов к выдаче. Другая сторожит выход из дальнего корпуса, как верный пес хатика. Учитель уходит сразу, ее работа выполнена. Так-то, если вдуматься, работка у них не самая легкая. Зато зарплата достойная, элитный же сад. За задержки, тут могла бы быть тупая шутка про развитие, но ее не будет, еще и доплачивают. Когда я выхожу из раздевалки, все из класса уже ушли. А нет, в углу скрутился кто-то из наших воробушков. Почему воробушки? Так мы до самых-самых холодов не носим шапки. Все, черноволосые, гладкие чернявые макушки над широкими куртяшками торчат. Если глянуть сверху, чисто стайка шустреньких воробушков скачет в припрыжку. Этот птенчик сидит в углу, ножки подтянуты, головушка уткнулась в коленки. По форме, детка не переодета, не понять, кто там скрючился. «Ты в порядке?» – спрашиваю с тревогой. «Вроде бы никого наша Мая не шпыняла сегодня. Класс нормально справляется, отстающих больше нет, подтянулись еще в том полугодии». В ответ от меня отмахиваются. «Ладно», – замечаю я розовую заколку в волосах. «Не больно-то и хотелось с чудом леопардовым беседовать вне учебных часов. И я бы ушла». Протопала через весь класс, ловя в зеркалах свое отражение. Потянулась к двери и услышала всхлип. Гордая дочь семьи Сюй плачет в углу танцкласса. Я тут же развернулась на пяточках. Да, мы вроде как враждуем фракциями. Да, она та еще мелкая говнистость. Я так и не простила ее за тот посыл меча в лицо Шуфен. Подставы и зеленый маскировочный окрас, фиг с ними. А случай с мячиком, это другое. Но здесь и сейчас Вэйлань, плачущий ребенок. Дитя, которое нуждается в утешении. С искореженной, усилиями взрослых, психикой. Пройти мимо, взрослая тетка внутри меня не смогла, и чихать 3 раза с высокой колокольни или с крыши даосского храма на мое личное к ней отношение. Вэйлань, короткий вопрос и касание, трогаю за плечо со всей деликатностью. Малявка поднимает заплаканное личико, а затем кидается на меня, как была, из положения сидя. Головой врезается мне в живот, изо всех сил толкает. Это так неожиданно, что я не успеваю среагировать на удар, заваливаюсь на нелакированный паркет, сверху на меня запрыгивает мелкий леопард, неумело, драться дочь семьи Сюй явно не учили, она пытается меня придавить к полу, но ни сил, ни длины конечности ей для этого не хватает, прости, малая, но никто не обещал, что я буду смирно лежать, не брыкаясь, мой организм разогнался в росте, сказываются разнообразные занятия и хорошее питание, и я сильнее. Пока тебя, бедолагу, натаскивали быть самой умной репетиторы, эта ворона тренировала силу и выносливость. Я быстро оказываюсь сверху. Эта цап-царапка с перекошенной моськой мне не соперница. Только порыв ярости да моя к этому порыву неготовность позволили ей повалить врага на землю. Фиксирую своими конечностями противницу. «Что с тобой сегодня?» Спрашиваю еще раз. «Вэйлань, что стряслось?» «Все из-за тебя», — выпаливает мне в лицо клубничный леопард. «Это ты виновата». «В чем?» Мой голос мягок, несмотря на внутреннее напряжение. «Я не сделала тебе ничего плохого. Сегодня тортом угостила. Объясни, если сейчас одна из нянь зайдет, чтобы проверить задержавшихся воспитанниц, то застанет она красочное нависание одной ученицы над другой, с применением силы. Охренительный компромат. Мысль о том, что все это может быть продуманной подставой провокацией, мелькает и гаснет. Вэйлань 3 годика, слезы всамделишные. Нет, вряд ли. Скорее, просто совпадение. И, чтобы оно не стало фатальным, нужно ускорить процесс. Я ловлю ее взгляд. С учетом положений, это не так и трудно. И, давлю. Грозный взгляд приказ Грымзы Дун в сравнении с этим взглядом тусклый и невыразителен. Я училась у лучших. Незабвенная наставница по театралке, Наталья Сергеевна, была из таких. Уж она-то умела глядеть требовательно, но не унизительно. Этот взгляд впивался в душу, взывал к чувству долга, побуждал превзойти самого себя. И сейчас 3-летнюю кроху пронизывает тот самый взгляд. Вэйлань не справилась. С надрывом отвечает леопард. Я плохо старалась, и поэтому папа нас бросил. С этого момента поподробней, я отпускаю руки-ноги, но не взгляд. Скажи мне все. Моя врагиня распрямляет спину, сидя на полу и хлюпая носом, начинает говорить. А я, холодеть от злости, вовсе не на Вэйлань направленный. Подслушивать взрослых умеет не только ворона. У представителей семейства кошачьих тоже острый слух. Особенно, когда те взрослые в запале забывают про манеры, достоинство и необходимость держать лицо. Так младшая Сюй узнала о той женщине. Вэйлань не совсем поняла, что за женщина, но то, что мама из-за нее злится, ясно и дитю. Часть фраз малышка повторяла, как услышала. Кое-что я за нее додумала, ведь знаю кое-что о ситуации. Тетушка я делилась с моей мамой сплетнями о том, что господин Сюй ходит налево. И, если отхождений случатся определенные плоды, положение госпожи Сюй пошатнется. Случились. Та женщина недавно родила сына. Положение не просто пошатнулось, оно рухнуло. Отец Вэйлань решился на развод. Это будет скандал и урон лицу, но сын, наследник, перевешивает все последствия. Ведь дочь не оправдала ожиданий. Знаете, что предъявил жене этот господин? Что на зимнем отчетном концерте у какой-то голодранки был сольный номер, а у их Вэйлань нет. Значит, его дочь посчитали недостойной отдельного выступления. Мать в ответ прокричала, что муж мог бы больше внимания уделять их ребенку, а не спешить заделать нового. Я не нашлась, как такую извращенную логику прокомментировать. Это за пределами моего понимания. Они искорежили ребенку психику, а затем доломали ее, пока что предстоящим, разводом. Иди сюда, смягчаю взгляд и делаю то, что велит Кира Воронова. Прижимаю к груди хорошенькую сломанную куколку. Глажу ее по спине. Вэйлань ревет в голос. Это правильно, это хорошо. Ей надо выплакаться, излить наболевшие. Так и застает нас няня Шань. Повезло, что зашла за потеряшками моя фанатка, а не злыдня Лань. Я сижу лицом к выходу, так что при виде замершей с вытянутым лицом нянечки успеваю приложить палец к губам. Выходим мы, попозже, из корпуса вместе. Няня Шань смотрит на нас очень странно, но ничего не говорит. Без шуток. Выпустимся, я ее найму. Пока не знаю кем, но к окончанию сада придумаю. Еще страннее глядит следующим утречком акула. Когда я подхожу к Вэйлань, поздороваться, там мнется, кусает губы, а затем достает из рюкзачка леденец, протягивает его мне, а я не отказываюсь. Это ведь леденец мира. Попозже съем, обещаю леопардику. Ты, она, Цао Шуфэн чуть позже подходит ко мне с резонным вопросом. Что это? Это сложно, отвечаю. Ты умная, поймешь. Вся группа теперь вместе. И с ней, ширит пустые глаза акуленок. Вместе. Да, киваю. Шуфэн, она была сломана, но мы ее починим. Не понимаю, качает головой подруга. Постарайся, мягко улыбаюсь. Я объясню. У нас есть то, чего у нее никогда не было. Что? Легкая заинтересованность в голосе. Друзья, светлеет моя улыбка. Настоящие друзья. Если маленькая пятнистость не взбрыкнет в процессе починки, выйдет из моей затеи толк. Уверенности нет, но в жизни вообще с гарантиями туго. Вот смех-то будет, если мы и впрямь задружимся всей группой. Идеальное светлое будущее в масштабах детского сада, и во главе его, Ворона. Так и быть, сразу после директора. Глава 16. Выпуск шелеста осенних листьев слегка передвинули. Какие-то нюансы с наилучшим тайм-слотом. Премьера прошла 19 мая, в субботу. Вечерние трансляции. По две серии в субботу и воскресенье. Топовые дни, и время лучше не придумаешь. А еще этот сдвиг, не по фазе, помог частично сгладить конкуренцию с другой костюмированной драмой. Воспоминания о Чиньине, про период династии Тан. Тоже интриги, расследования, ряд эпичных сцен сражений. Мы всей семьей глянули несколько серий. Неплохо, особенно мне план древней столицы. Нынче на этой территории расположен город Сянь, понравился. Правильный такой квадрат, пересечение улиц строго под прямым углом. Как если бы его создавали в градостроительном симуляторе. Это еще одна моя игровая слабость из прошлой жизни, наравне со стратегиями. У воспоминаний и рейтинги неплохие, от 2,5 до 3%, это крепко и хорошо с переходом в очень хорошо. На фоне успеха конкурентов всякие обозреватели и прочие журналюги строили предположения. Обойдет ли шелест осенних листьев по рейтингам кус истории древней столицы? Полностью избежать столкновения не удалось. Финал воспоминаний, 4 заключительные серии, транслировался в те же выходные, что и начало шелеста, и посему некие опасения были вполне оправданы. Азия-фильм, разумеется, вложилась в пиар-компанию. Актеры, исполняющие главные роли, снялись в нескольких фотосессиях, в том числе, в парной. Тут же поползли слухи об их отношениях вне рамок сценария. Агентство и киностудия дали опровержение. Господин Лянь Дышен пожурил тех, кто возводит на праслину. Режиссер Ке подчеркнул профессионализм исполнителей, которые смогли показать химию и на фотокамеру. Общественное мнение тут же переключилось на предвкушающее. Что же им в скорости по телевизору покажут, раз даже с глянцевых журнальных страниц им такое продемонстрировали? Такое, это не то, что вы подумали. Это двое смотрят друг на друга, даже не касаются. Самый близкий кадр, это где парочка веточку инхуа, аналог сакуры, если кто забыл, трогают. Там между пальцами 0,5 сантиметра. Такое. Эту ворону тоже привлекли к промоушену. Ну а что, большая уже, целых 3 годика. Мне не жалко, да и лишний снимок в портфолио не повредит. Снимали на натуре, на фоне цветущего барбариса. Как по мне, лучше бы с кленом каким-нибудь засняли. И в редакторе листьям желтизны добавили. Было бы тематичнее, но этим взрослым виднее. Хотят свежий образ чистый, нарумяненный, милоты, они его получат. В конце концов, не я вкладывал родные юани в телесериал. Ради премьеры новой работы доченьки Ли Танзин взял выходной в субботу. Мама наготовила вкусняшек, мы уселись за стол, еще пока старый стол на старой квартире. Документы на новую жилплощадь в процессе оформления. Бюрократия и тягомотина. Но тут уж ничего не попишешь. После ужина, лапша с говядиной, томатами и базиликом мамочке особенно удалась, переместились на диван. Там в выпуск новостей культуры тиснули кадры с пресс-конференции. Нам пообещали захватывающую историю и превосходную актерскую игру. Я дала бате спойлер. Не звездели, то бишь, не врали. Там же моя малышка, непонимающе откликнулся батя. Как бы они соврали об актерских талантах. Исполнительнице главной роли пришлось нелегко, вставила комментарий мамочка. Ведь ей пришлось сниматься после нашей Али. Сравнения неизбежны, так что девушке пришлось сильно постараться. Перехваливайте, немножко смутилась я. Есть все же что-то в местной манере плавно уходить от похвалы. Или это я ассимилировалась? Вскоре комната заполняется восторженными возгласами. И есть за что, если оставить за скобками гордость успехами дочки, меня хвалить, без шуток. Я тоже забабахала химию, только не взрослый ее вариант, без физического притяжения. Нежная сестринская любовь в каждом взгляде, то, чего я добивалась от Сюли, только в усиленном режиме. Нет, я так-то была в курсе, что отлично справилась, но до просмотра не знала, насколько это вышло выразительно. Кроме меня любимой в серию впихнули предысторию, знакомство с правящей семьей, важными политиками и великого наставника, конечно же, как дни его величия, так и самый черный день, отставки. Вторая серия, про тяжелые дни в глуши, а для контраста, роскошные наряды обитателей дворца, пирующие чиновники, мы-то знаем, что ближе к финалу прилетит к ним ответочка, прелестные танцовщицы, золото, жемчуг, нефрит. Следом маленькая чумазая Шуан приводит к отцу полуголодных оборванцев, а потом ломится через лес, не разбирая дороги. Режиссерке оставил момент, где я падаю. Ладошки рассечены в нескольких местах, кровь настоящая, как из ссадины, и боль в раненой нижней конечности. Ее хоть и не видно зрительно, я стараюсь не хромать, но атмосфера полной безнадеги создается абсолютная. Отчаяние хоть ложкой черпай. Меня отчаянно тискают по эту сторону экрана, в четыре руки. Не сопротивляюсь, понимаю же, их тоже проняло. Даже зная доподлинно, что все это понарошку, что дочь в целости и сохранности, ну вот же она, им нужно в этом убедиться. Наглядно и тактильно. Так, из-под сложного сплетения верхних конечностей, я досматриваю вторую серию. Завершается она на тревожной ноте. Ведь найдут меня только в следующей серии, завтрашней. Режиссерки определенно умеют в драму. Следующим утром побудка у нас ранняя. Верная Чу звонит с докладом мамочке. В сети выложили рейтинги. У воспоминаний о Чиньине показатель достиг 3,2. Первый эпизод «Шелеста осенних листьев» собрал, что называется, со старта, 3% ровно. Рейтинг второго эпизода – 3,5%. Это на начало второй серии. К завершению трансляции произошел пиковый скачок почти до 4%. В официальную статистику пойдет 3,5%, потому как там свои алгоритмы подсчета. Их неподготовленному разуму гуманитария не понять. Этот мир еще не опутан паутиной интернета от и до. Паутинки пока только расползаются. Что даже неплохо, это дает мне время на подготовку к созданию будущей платформы Buy-in, где Buy можно перевести как чистый, а IN12, кит. YNG, выгода, доход, изобилие. Пишется как изобилие, или выгода. А для выхода на международный рынок, созвучный вариант Buy-in. Неплохо, да, хотя есть время изменить второй иероглиф на цзинь, который золото. Бай цзинь вместе означают платина. Но смущает меня одна запись в списке контактов матушки, про некоего цзиня. Он расстраивает мамочку. В любом случае, есть еще время поразмышлять о названии. Пока что этот проект значится в отдаленных планах. Нет смысла рыпаться в этом направлении сейчас, зато потом. Простите, господин Ма, но семья Ли постарается успеть всем благом начинаний раньше вас. Но про интернет я не поэтому вспомнила. Кроме рейтингов, нашей помощнице передали часть отзывов. Если бы мы уже жили в пору мемов и хэштегов, то «Спасите Мэй-Мэй» звучало бы из каждого утюга. Эпизод со скитаниями по лесной чаще тронул не только моих замечательных, неродных мне людей тоже пробрало. И это чертовски приятно, скажу я вам. Мы не успели позавтракать, как маме снова позвонили. На сей раз из киностудии. Азиафильм спешила перейти к официальному подписанию контракта на дораму «Воззвание к великим». Это та история, где у меня прикольный питомец должен появиться. В июне начнутся съемки. Сценарий пока в процессе доработки. Раньше были предварительные переговоры, обещания и всякое такое, без контракта. Теперь же Азиафильм готовит конкретное предложение с цифрами. Здорово, ждем. Тут до лета-то осталось, рукой подать. А пока немного забегу вперед, чтобы потом уже к этому не возвращаться. С воскресенья рейтинги не опускались ниже 4%, а вот выше несколько раз поднимались. Хитро сделанный китайский сухарь не все моментики с маленькими принцессами разом вывалил. Нет, часть он придержал и распихал потом по более поздним эпизодам, флешбиками. Но рекордный показатель был у третьего эпизода. Страна ждала спасения Мэй-Мэй, и она его дождалась. 4,8% рекордный показатель, на минуточку, не дадут соврать. Что до воспоминаний о Чиньине. Что ж, его киностудии тоже будет. Что вспомнить, рейтинг выше 3%, уже неплохое достижение. Я добрая девочка, и надеюсь, что это их утешит. Просто так уж сложилось, что листья ушелестили далеко вперед, и от этого становилось тепло на душе. Вроде как и моя заслуга в создании замечательной истории имеется. В Sunshine тоже наступило потепление. Пацаны легко приняли новые правила игры и всеобщей дружбы. Детишки в нашем возрасте, открытые существа, если их не законопатили в принудительном порядке разные взрослые. Слоник и бычок слегка быковали, но и это я надеялась преодолеть со временем. Причем я понимала, отчего не рад компании Вэйлань Юньсюй, а с чего набычился Юн, вопрос с подвохом. Уж не из-за разногласий ли между мамами, членами попечительского совета, слишком сложно, чтобы поверить. Разве что Юну прямо сказали дома, не общайся с этой девочкой. Почему? Демоны их знают, Я же только строю предположения. Так или иначе, границы между фракциями пали, остались только личные неразрешенные разногласия, а они рано или поздно рассосутся, если не напоминать о нехороших инцидентах. Время лечит, особенно в столь юном возрасте. Больше всего я опасалась реакции Шуфен. После всех столкновений акулы с леопардом, беспокойство было обоснованное. Повезло, я каким-то чудом подобрала верные слова, те, что про починку. Младшая Цая тогда ушла в себя так глубоко, что был риск, утонет, но нет, выплыла. Акулы плавают отменно, в том числе и в измышлениях. Шуфен поговорила с отцом, это она мне сама потом сказала. Случай редкостный, потому как видит она родителя эпизодически, он очень занятый человек, редко, но метко, в нашей сложной садиковской ситуации. Господин Цая нашел минутку, чтобы выслушать дочь, и дал ей мудрый совет: чинить людей – весьма увлекательное занятие. Дочь, попробуй. Я по смутным намекам догадалась, что батя Шуфен – профессор медицины, а ведущий он в каких-то исследованиях. Но это не точно, всего лишь измышления трехлетки. Акуле страшно нравится класс естествознания. Я уже об этом говорила. Она самая быстрая в разборке и сборке конструкторов, имитирующих разных существ. Паучок со съемными лапками – ее любимая игрушка. К системе сосудов и нервов маленького человека, изображенных на стеклянной перегородке, Цая Шуфен и вовсе неровно дышит. Будет забавно, но неудивительно, если мою странноватую подружку реально занесет во взрослой жизни в медицину, станет изобретать новые препараты, чинить людей или зверей взаправду. А пока что акула вцепилась в идею помочь мне починить одну девочку. Понарошку. Начало она почему-то с закармливания. Это было даже забавно. Я, Джан и Юн все свои конфеты отдавали Шуфен. Это еще с первого семестра повелось. Начало я, за мной последовал жирафик, а бычок подхватил. Ченчен ест свои конфеты сам. Ему для работы гениального мозга явно нужно много глюкозы. Акульи зубы не портились от сладкого. Одно место, пониже талии, тоже не слипалось. Последнее неудивительно, ела-то она ртом, а не тем. Да, шуточка из моего первого детства. Я тогда тоже сладкое обожала. Память о зубном и бармашине перенос в новое тело не стер, так что любовь любовью, а красивая улыбка мне дороже. Я так-то этой улыбкой и всей моськой нынче работаю. Надобно беречь. А теперь цепочка передачи сладостей удлинилась на одного леопарда. Цая каждую конфету начала приносить к столу Сюй, класть перед ней и ждать, пока та, под немигающим взглядом пустых акульих глаз, слопает презент. Я всякий раз опасалась, что Вэйлань поперхнется, но не вмешивалась. Пусть эти двое налаживают контакт. Сама тоже старалась помочь клубничке влиться в коллектив. Так, в день соревнования в счете на Суаньпань, это разновидность абака под пятеричную систему счета, придумана в Поднебесной, я позвала в свою команду Вэйлань. Суаньпань отличается от привычных мне прошлой счетов. В нем рама поделена на две неравные части. Нижнее, большое отделение, это земля. На каждую проволоку, или деревяшку, нижнего отделения нанизано 5 костяшек. В меньшем отделении, оно же небо, по 2 костяшки. Проволок, или палочек, от 9 и более. Изобретение древнее, местное, как и танграм, который мы на тестировании собирали с чином. Призвано развивать не только умение считать, но и образное мышление. Все, что прокачивает мозги, мы бережно складируем в копилочку. Интеллект – это крайне важная характеристика. Команд всего 2, группа поделилась поровну. Учителя, словно что-то чуяли, дали нам самим выбрать участников. Вообще всякие перетасовки стали происходить чаще. Уж не знаю, с чем именно это связано. Тестируют, изменится ли сумма от перемены мест слагаемых. Шучу, как раз в тематику счета. Суть соревнования. Перед каждым из нас кладут суань-пань, и мы по очереди решаем примерчики. Один пример, один ребенок, потом следующий деть решает следующую задачку и так далее, пока все-все малыши не дадут ответы. Няни засекают время. Кто суммарно покажет лучшее командное время, те и молодцы. 3 круга вопросов, то есть 24 примера для каждой команды. Так что на одном легком вопросике проскочить не удастся. И наоборот, если замешкаешься или ошибешься, позже будут еще 2 попытки исправить положение. Чтобы соревнование было честным, я направила бегемотика с жирафиком к соперникам. Образное мышление одного и способности к математике второго – это отличная конкуренция и стимул напрячь свои извилины. Конечно, проще было бы взять к себе всех своих, и разнести вторую команду в щепки. Вместе с их счетами, те как раз деревянные. Но зачем, если суть не в победе, а в развитии? Хотя Грымза Дуны пыталась вякнуть нечто противоположное. Мол, собирайте команду с умом. Про эффективность еще сказанула. Нет, я бы поняла, если бы мы в высшем учебном к серьезным состязаниям готовились. Так ведь мы в самой младшей группе детского сада. У нас здесь иные приоритеты. И вообще, я только-только начала приводить нашу группу к миру и согласию. Делимся, как решили, уверенно сказала я. Чтобы стать лучше, надо соревноваться с лучшими. Не помню, чью там мудрость я переиначила и присвоила себе. Если что, спешу на мамочку, скажу, что от нее услышала. Так Вэйлань оказалась рядом со мной и Шуфэн, и Нин, более известная, как панда. Нин, милая большеглазая и крайне неловкая дитятка, еще и невезучая. Там, где все пройдут, она шлепнется, расквасит себе что-нибудь и извозюкается в хлам. Склад ума явно гуманитарный, для соревнования в счете, слабое звено. Клубничный леопард, натасканный репетиторами, наоборот, ценное приобретение. Остальные кто как, сборная солянка, но это солянка из группы одаренных. Так что борьба обещает быть жаркой. Начали. 14 плюс 6, объявляет задачку Грымза Дун. Таймер. Щелкают костяшки, сужаются глазки, Нин сосредоточена. Пальчики подрагивают, она немного запинается в озвучивании верного ответа. Второй вопрос идет на другую половину зала, противникам. И можно на пару секунд расслабиться, выдохнуть. Молодец, хвалю. Нет, понурая моська, долго, и чуть не ошиблась. Главное, что собралась и ответила верно, подбадриваю юнита. Ей еще дважды держать ответ и щелкать деревянными бусинками. Боевой дух должен быть на высоте. 23 минус 8, это снова к нам. 15, бодро выкрикивает Га Юн под перестук бусин. Быстро, хвалю и этого юного счетовода. Движемся дальше. Вэйлань и Шуфэн как будто соревнуются не только с другой командой, но и друг с дружкой. Правда, к третьему кругу их уже захлестывает азарт. Первый круг был легонький, разминочный. Уточнение. Для особенных детей. Мелюзге обычной может вообще еще не стоит браться за абак в нашем возрасте. Идем почти вровень, примерно, таймеры сверит только по завершению, я же ориентируюсь на внутреннее чувство времени. Кто-то буксует, а кто-то затем отыгрывает секунду-другую молниеносным подсчетом. Я хорошо нас поделила, силы и впрямь практически равны. У некоторых даже пот выступает на лбу и висках, от напряжения, а ведь китайцы мало потеют. Это я к тому, что халявщиков нет, детишки напрягают свои думалки по полной программе. Умножение и деление, третий круг задачек, самые сложные. Грымза Дун не жестит, прям уж мозголомных примеров не задает, пока не доходит до меня, в третьем круге. 17 умножить на 15, издевку в голосе учителя можно продавать на вес. На 5, робко вставляет Шань, умножить на 5, да, уважаемый учитель Дун, моя фанатка ходит по тонкому льду, даже в такой мягкой, только что нераболепной форме указать старшему на возможную ошибку, это немалый риск, старший может оскорбиться. Грымза с каменным лицом молчит, отщелкиваю, больше для вида, чтобы не придрались, бусины, не глядя на Суаньпань, если и неверно наберу, неважно, гори оно огнем. 255, с вызовом гляжу снизу вверх, закончили. Дун-задун задумывается, съела, охота спросить мне ребенку, сдерживаюсь. Я и так ее здорово щелкнула по носу, так что пока один дундук судорожно высчитывает в уме ответ на свой же пример, я спокойненько выправляю бусины. Да я съем эти счеты, если вот этот вот вопрос изначально был в списке задачек для младшеньких. Держу пари, Грымза так решила задаваку проучить, задать нерешаемое, не в три, или, с учетом особой продвинутости, то, что сильно затормозит долгими подсчетами. В той жизни Кира Воронова отличалась въедливостью. Побочный эффект от повышенной ответственности. Поэтому, начав историю, где герой соприкасался с игорным бизнесом, общалась с крупье из подпольных казино Питера. Те, кто думает, что таковых не существует, ошибаются. Надо было разобраться в ряде тонкостей. Одна из таких – это таблица умножения для выплат на рулетке. Там не дважды 2-4, а коэффициенты выплат по разным ставкам. С умножением до 20. Сплит – ставка на два числа – имеет коэффициент 17, так что таблицу умножения на 17 я прошлое видела и даже интереса ради заучивала. Мне просто повезло, что Грымза Дун задала мне пример из этой таблицы. Ответ просто сам всплыл в памяти и сэкономил тем самым время на вычисление. В который раз убеждаюсь, бесполезных знаний не бывает, всякое однажды может пригодиться. Правда, возможно, что не в этой жизни. Учителю приходится принять ответ, а таймер «Моя Шань», может уже начать ей премию выдавать, остановила сразу по моему. Закончили. На другую половину зала уходит легонькая. 3 умножить на 8. Последняя попытка уронить меня, нашу команду и меня, так точнее, лицом в грязь. Бо Ченчин отвечает без заминки. Он умница, а я бы первая была против поддавков с его стороны. Даже если эти поддавки – компенсация за нечестную игру взрослых. Лань тоже стопает таймер. Сверяются. С перевесом в 1 секунду побеждает. Барабанная дробь. Команда Лимыли. Бегемот с жирафом переглядываются, вздыхают. Без особого огорчения, они-то сделали все на отлично. Клоны, которые им достались в команду, подтормаживали. Мои повыскакивали с мест, пищат и обнимаются. И снова меня тискают. Это прямо-таки майская тенденция, не иначе. А потом обнимают друг друга акуленок и детеныш леопарда. Радостно. И мрачно каменные рожи некоторых воспитателей ничуть не умаляют этой радости. Глава 17. На следующий день у нас произошли изменения в учительском составе. Шань и Лань никуда не делись, а вот Грымза Дун внезапно заболела. На замену ей поставили англичанку Джейн, временно, разумеется, на 1 день. Что-то мне подсказывало, что Дундук к нам больше не вернется, а в болезнь почему-то не верилось. Местные выходят на работу с температурой, с отравлением, с переломом, с поносом, да с чем угодно, лишь бы не проявить себя плохо в глазах начальства. Больной сотрудник – это трата и поиск подмены. Работодателям не часто такое нравится. Незаменимых людей нет, особенно при населении в 1 400 000 голов, в смысле, душ. А то я так выразилась, словно крупный рогатый скот считаю, по головам. Нехорошо получилось. Выйти на больничный под самый конец учебного года, в разгар подготовки к отчетному концерту, немыслимо. Только если что-то действительно страшное стряслось. Я обвела грозным взглядом милых воробушков. Те не выглядели несчастными от того, что лишились общества Грымзы. Я так-то тоже не в печали, но как-то это резко. Кто-то из особо важных птенчиков чирикнул дома о неспортивном поведении тренера под финал соревнования. Или, скажем, Шань нажаловалась директору Лин. Та сверила слова нянечки с записью с камеры, а после расчехлила Банхаммер. В смысле, жахнула директорской печатью по извещению об увольнении? Интересно, конечно. Жаль, я вряд ли выясню подробности. Не проситься же, право слова, на еще один разговор с Лин Цинцин ради выяснения обстоятельств. Почему еще один? Так я уже напрашивалась, в начале месяца. После того, как обсудила с мамой ту давнишнюю, прошлогоднюю, задумку с рекламой электрокаров на трассе Саншайн, Мэйхуа, в сопровождении ассистента Чу, провела беседу с колесниками, пока что сугубо предварительную. Наличие при переговорах ассистента как бы незримо приподнимает статус на 1-2 ступеньки. Мамочка отзывалась о том, как ее приняли в Гябы, очень уважительно. А ведь «Шелест осенних листьев», вторая дорама с моим участием, на тот момент еще не вышла в эфир. Бай, я пока что не особо известный сценарист в крупной форме, имеется в виду ведущий сценарист, не младший, как указывали в титрах к делу о фарфоровой кукле. Зато в кругах рекламщиков это имя уже заслужило определенный вес. Ведь дядюшка Ян не скрывал, с кем работал при создании своих шедевров на тему Кунь-Лунь. Естественно, представители Гиабы оживились, почувствовали запах денег. Им понравилась концепция, а локация для съемки, со слов мамы, не принципиально. При сотрудничестве с элитным детским садом Саншайн все выиграют. Ну а при отказе, снимут на любом стадионе, благо, их в столице предостаточно. Колесники, если директор Лин даст зеленый свет детским гонкам, готовы выделить безвозмездно, то есть даром, партию электрокаров. И не настаивают на эксклюзивности в дальнейшем использовании, хотя и намекают, что были бы не прочь заменить весь автопарк машинок для детворы. Не за фулл прайс, разумеется. Не устану повторять, как мне с мамочкой повезло. Ведь как смотрелся бы подкат с подобной идеей от малявки, пусть и не с улицы, наивно, это мягко говоря. А так, все по-взрослому. Две умных женщины с фамилиями Лин, мамина фамилия пишется, как лес, а директора, как ум, за закрытыми дверьми ведут деловую беседу. Нет урона лицу, обе в должности директор, и тут не суть важно, что Лин Мэйхуа управляет крохотной творческой студией. Отчего только в мае месяце мы подняли эту тему, так по зиме виды были не ахти, весной нам так подняли нагрузки, что не до инициатив было. А к маю начали потихоньку ослаблять напор, видимо, чтобы деточки осилили шоу тщеславия. В этот раз мне не дали отдельного номера. Лин Цинцин даже отдельно упомянула этот момент в разговоре с мамочкой. А та пересказала мне. Директор выразила благодарность за превосходную декламацию на прошлом концерте. В этот же заход больше времени планируется отвести выступлением деток постарше. Они ведь тоже много готовились, а зимой не смогли выйти на сцену, по непредвиденным обстоятельствам. Никаких претензий или обвинений. Просто другие детки тоже достойны внимания. Читаем. Их родители жаждут видеть своих чад на сцене. Гордость родительская. Наложение фильтра реальность на ожидание от обучения в Sunshine, как-то так, прозвучало все равно немножечко дико, словно я каким-то боком ответственна за неожиданные роды, ведь не ворона сорвала концерт, а появление на свет нового человечка. Ладно, демоны с ними, не больно-то и хотелось, эту сцену я уже освоила, покорила и, можно сказать, переросла. Оставим, к моей задумке. Директор Лин согласилась на съемки, но так, чтобы они не повлияли на учебный процесс. И родители учащихся, которые будут принимать участие, должны дать согласие. И потому мы снимали заезд малышей в субботу. После уроков, мать моя инициативная женщина предложила нанять дуэт Буян, как отличных проверенных специалистов, кои неоднократно работали с Мэй-Мэй, и всякий раз получалось хорошо. Колесники подумали и согласились, так и так нанимать людей. Почему бы и не тех, кто уже создал несколько рекламных шедевров. От мамы Бо Ченчина легче всего оказалось получить согласие. Цена вопроса – чашка чая с пироженками. И непринужденный обмен сплетнями с мамой у нас дома. Сложности возникли, ожидаемо, с семьей Цао. «Зачем это нам?» – спросила слегка дерганная, как мне показалось, мать Шу Фэн. Развернулась и потянула дочь к машине. Тогда акула уперлась ногами в асфальт и схватилась за поручень возле входа в садик. «Нет, хочу с Мэйли», — уперлась моя подруженька. «Хочешь?» — глянула на дочь, как на экзотическое насекомое госпожа-писательница. «Хорошо, но потом напишешь сочинение на 200 иероглифов о том, как все прошло». «Да», — разжала руку акула. «Да, мама», — поправила ребенка придира мать. «Говори правильно, не позорь меня». «Да, мама», — без эмоций повторила Шу Фэн. «А я поняла, что странностей в местных семьях куда больше, чем я думала. И этой вороне просто нереально повезло с родителями, любящими и адекватными». Неожиданно отказалась от участия в рекламе «Бибик мама Джиана». Оказалось, что мой фотогеничный приятель уже снимается в компании мопедов с эксклюзивным контрактом, и производители конкурируют с колесниками. Так что четвертым в первом ряду гонщиков ралли Sunshine Бэйцзин стал Юньсюй, мальчик-слон. Так-то, мой дружище тоже делает карьеру в мире рекламы, глядишь и в сериалы его затянут. А что, деть он симпатичный, причем не только по местным меркам, не затюканный, сообразительный и вообще, молодчинка. Съемки прошли замечательно, больше всех радовался процессу дядя Бу. Когда все отсняли, он втиснулся в электрокар и потребовал, чтобы Ян Хао сделал фото на память. Нам тоже фотокарточки достались, на них мы уже после заезда. Побросали в воздух шлемы, Шу Фэн уже прыгнула рыбкой на руки к пацанам. Благо, нам достались главные крепыши. Курьезных падений не произошло, хотя могло бы. О крепышах Чен так схуднул с этими забегами, что нынче о прозвище только щеки и напоминают. Да и те уже почти втянулись. А новенькие электрокары Гиабы в патриотично-красном цвете – это наш транспорт со следующего учебного года. И скромный бонус в виде 10 тысяч юаней моим товарищам по заезду. Мне, 25, и еще столько же за сценарий к видеоролику. Хотя что там того сценария, вообще-то я больше ради сценариста Бай Я и старалась. Пока мы, я и мама под общим псевдонимом, не на слуху, о серьезных проектах можно даже не думать. Случай с фарфоровой куклой особенный. Там главный сценарист выпал из обоймы, и по причине разночтений со студией Lotus Film Ян Хао сделал ставку на маму. Нельзя вечно полагаться только на удачу, нужно делать имя. Я поэтому и Сину согласилась помочь. Мэйхуа выставила ему условие. Имя автора сценария Бай Я в титрах. И ей, нам, без разницы, как студенты обоснуют привлечение человека со стороны в их отчетный проект. Но они только досняли свое кино совсем недавно. Знаю, потому что один проглот к нам забегал за советами с марта по май включительно. Все то время, что они старались над тем, чтобы растопить твое сердце. Так мы фильм назвали. Отчетный показ, вот ирония, в тот же день, что и отчетный концерт в «Солнышке». Популярность моей милой моськи мы поднимаем съемками. Узнаваемость наших работ, историй, малых и больших, это то, еще только в начале пути. Кроме того, брать много рекламных проектов чревато последствиями, не только позитивными. Любой косяк производителя товаров, которые вы рекламируете, автоматически ударит и по вам, по лицу, тому самому, что крайне важно в Поднебесной. В апреле мальчик попал в больницу после того, как переборщил с энергетиками. Что он сказал докторам, когда они его откачали? Я пил его много, потому что Жуй Синь его пьет, это про актера, вытащившего одну ворону из пруда. Жуй снялся в ролике с энергетиками. Надо было жевать, а ты пил, подумала я, когда в СМИ заполыхала драма. Эх, Жуй, кто виноват в том, что ребенок чуть не отправился на свидание с мирозданием? Сам деть, который к 18 годам не научился читать мелкий шрифт на этикетках. Там, где про вред при чрезмерном употреблении, родители, которые давили на него, чтобы он больше учился, был усидчивее и старался лучше, дабы сдать ГКА, главный выпускной школьный экзамен. Может быть, система образования, по которой школьники зубрят неимоверное количество информации, а времени на отдых детям отводится катастрофически мало? Нет, что вы, виноват артист, который привлекательно пил на камеру тот энергетик. Понятное дело, что за Жуя выступило его агентство, вяло, как по мне, с призывами не нагнетать и не преувеличивать. Гордый Синь разорвал контракт с рекламодателем, пожертвовал весь полученный ранее гонорар на благотворительность, принес извинения семье пострадавшего, и только после этого от него отстали. Вред, нанесенный Жую, отмена его главной роли в готовящейся дораме, срыв части текущих контрактов, никто не компенсировал. Чему эта история должна научить? Тому, что стоит очень тщательно рассматривать рекламные контракты в этой стране, и даже после изучения их под лупой когортой юристов, иметь в виду возможность форс-мажора. Так что новые контракты я пока не беру, хотя поступает их по несколько штук каждый день. Вот со старыми клиентами продолжать сотрудничать можно, если вдруг что, все равно приплетут. Потенциальный вред репутации уже заложен, так сказать. И еще один вывод из истории с Жуем. После любого шума в прессе рядом остается мало друзей. Под угрозой срыва оказался даже музыкальный клип «Его детище». Там прописана история любви, от признания до свадебки. Невеста слиняла сразу же, как начались бурления в сфере энергетики в деле энергетиков. Агентство остановило финансирование клипа. Съемочная группа понадобилась другой восходящей звезде. «Мама, мы можем чем-то помочь?» – спросила я тогда. «Он спас мне жизнь. Долг, как известно, платежом красен». Или Лишен Ван Лай 13, Кит, Элис Хаинга Дубльвэйнга Эли, этикет требует взаимности. Еще один Чин Юй, в вежливости ценится взаимность. Русская версия, как по мне, благозвучнее. «Я узнаю», кивнула Мэйхуа. Так роль невесты в клипе Жуй Синя получила дочь нашей соседки, я сяжу. Сладкая парочка Буян взялась за съемки. Их изначально и хотел привлечь Синь, но агентство воспротивилось. А я снялась в крохотной роли последствий счастливого брака. Бывший принц-поэт кружил меня на ручках перед улыбающейся женушкой. Ни я денег с Жуя не взяли. Я еще и кулачком ему погрозила, когда он заикнулся о гонораре. А мамуля компенсировала этому красавчику, по местным меркам, расстройство домашними вкусняшками. В общем, искренне надеюсь, что у моего спасителя все образуется. Так, ради чего я про рекламу машинок заговорила? Чтобы сказать, как сильно изменился Чен. Одно в нем было неизменно. Бегемотик страшно стеснялся леди Джейн, ту, которая англичанка со славянскими корнями. Ее светлые волосы вводили ребенка в ступор. Может быть, поэтому с инглишем и не ладилось у нашего гения. А тут еще и вместо Дун, она, его краш, Мэй. Из-под опущенных век на меня глядели черные печальные глаза Ченчина. Научи меня английскому языку. Я, эта ворона оглянулась в поисках учителя, но та вышла за какими-то материалами. Ты, вздохнул бегемот, ты в нем впереди всех. Ладно, нехотя согласилась. Я же не то, чтобы легко учу язык, просто помню основы. Я делаю так, предмет, любой. Вот, ягода личжи. Мысленно вешаю к ягоде два ярлычка. Один, с иероглифами. Другой, английское слово. Ярлыки, нахмурился и переспросил Бо. Как что? Я потянула себя за воротник футболки со спины, вывернула нашивкой с названием фирмы-производителя. Так, встала, сходила за бумагой и карандашом, или как ценники в магазине, но вместо юаней, слова, Ченчин, ребенок с развитым образным мышлением. Поэтому я постаралась дать ему четкий визуальный образ, легко запоминаемый и ко всему применимый. Написала на одном листочке иероглифами личжи, более привычное нам, как личи, на другом личиис, и приложила их рядом, сверху, ягоду. В голове, это маленькие ярлычки, пожала плечами, у меня они разноцветные, чтобы не запутаться. Для действий то же самое, но длиннее, вроде, я ем личжи. Показательно слопала ягодку, дополнила оба листочка по очереди фразами. И так совсем, заинтересовался не только бегемот, но и бычок Юн. За окном идет дождь. Два листочка к тучке, именно, хлопнула в ладоши, ко всему. А когда слова не знаю, спрашиваю у мамы, или у учителя, слегка искажаю действительность. Пару раз для вида уточнила на уроке какие-то мелочи, чтобы слишком уж не выделяться. Умно, кивнула Шуфен, я обязательно попробую. В глазах бегемота загорелся огонек надежды. «Спасибо, Мэй. Важно», – спохватилась я. «Не делайте так с людьми». «Почему?» – и Вэйлань подтянулась к обсуждению. «Легко ошибиться», – ответила я. «Пример. Ты видишь человека в соломенной шляпе, в самой простой одежде, на лодке, с веслом в руке. Что думаешь?» задумалась юная Сюй. «Что он бедный?» «Ага», – радостно согласилась я с умозаключением леопарда. «Зимой мы ездили снимать сериал. К нам приезжал главный спонсор, очень богатый дяденька. Мы были в деревне, и ему захотелось сделать фото, замялась, подбирая аналог к аутентичному. Как будто он тут живет, в древности и в бедности. История не вымышленная. Дядьке реально захотелось удивить кого-то из знакомых, а киношникам не жалко реквизита и эквипа ради важного человека. Сделали в лучшем виде. К нему даже птицы какие-то прилетели. Они ждали рыбу, дяденька растерялся. Пернатый рэкет, это не то, чего он ожидал, примерив после делового костюма одежду рыбака. «Вы должны были заплатить им налог», – шутили над бизнесменом, очень уважительно и по-доброму, киношники. «Даже тут», – сокрушался важный господин. «Мэй права», – вскинул подбородок наследник еще одной важной семьи Гао. «Папа говорит, что нельзя судить о ком-то без детального досье. Дети, о чем говорите?» – вернулась в класс леди Джейн. «Скажите мне, на английском, пожалуйста». Саша им делает серьезный уклон на изучение сложного языка Запада. Учитель Джейн на хорошем счету у директора. К тому же, она немножко знает китайский. Иначе вряд ли ее поставили бы даже на день замены старшего учителя. Но ее китайский сопоставим с моим где-то спустя полгода с момента попадания. Ей не досталось умницы мамы-ментора, который объяснял бы каждую мелочь, учил языку с азов. А еще она светловолосая иностранка, сие тут престижно. Детям нравится. Чину, похоже, даже слишком. Ребятня радостно начинает рассказывать на ломаном инглише про ярлычки. Учитель кивает, кивает, кивает. Потом, обращаясь ко мне, выпаливает. Это очень интересная методика. Ты правда сама это придумала? Я открываю рот, чтобы ответить. И тут до меня доходит. Джейн говорит на языке моей, Киры Вороновой, родины, мироздания. Где я спалилась? О, раз рот открыт, нужно им что-то сказать. О, вторит мне Джейн. Ты сама придумала идею ярлыков? Дублирует вопрос на английском. Медленно киваю. Сердечко люто колотится от выброса адреналина. Тренировать в таком состоянии Happy English? Увольте. Переводные восторги S. Incredible 14. Incredible Angle. Невероятно. Пропускаю, глядя в стол. Я чуть не попалась. Обосновать знание русского в 3 года – это не Шекспира директрисе зачитывать. Шекспира можно списать на «услышала от кого-то». Дать связный ответ на русском носителю языка – это другой уровень палева, близкий к финишной черте. Надо как-то легализовать знание русского. И побыстрее. Так-то я думала, что время терпит. Хотя бы до младшей школы. И так слишком быстро развиваюсь. Может, имеет смысл превратить ошибку в возможность? По-новому оглядываю учителя. «Учитель, могу я спросить?» Пытливо вглядываюсь в светлые очи. «На каком языке вы говорили?» «Я, очередь бледнеть и стрессовать леди Джейн». Это звучало красиво, побольше наивности в голос. «Могли бы вы меня научить?» «Нет, я, учитель отшатнулась, как от прокаженной». «Дети, пора начинать урок. Похоже, я сильно ошиблась». «Да, стоило подумать чуть дольше. Ей же наверняка нельзя показывать, что она не из Грейт-Британ». «Эх, плакало мое особое отношение от англичанки. Жаль, жаль, вечером у нас в гостях Чу. Это так-то больше деловой визит, чем дружеские посиделки. Помощница забрала со студии распечатки с отзывами о шелесте осенних листьев, персональными, то есть адресованными в раздел конкретного актера. Я с радостью цепляюсь за предложение прочитать их все-все, пока папы нет дома, а ему потом самые лучшие показать. Листов целая пачка. Самое то, чтобы переключиться с мысли о сегодняшнем фиаско с англичанкой. Многие из посланий повторяются, где-то даже дословно, да иероглифно. Спасите Мэй-Мэй. Кто-то хвалит развернутыми сообщениями, кому-то хватает одного-двух слов. Очень хорошо, и от этих простых символов становится приятно. Все же видят живой отклик на свою игру, дорогого стоит. Я же не пресыщенная дива, чтобы нос задирать выше всех. Мне это в самом деле приятно и лестно. До момента, как мама бледнеет, листа 4 в ее изящных пальцах дрожит. Что там? Сую нос в текст распечатки, без всякой задней мысли. Моего китайского хватает, чтобы прочитать послание, ошеломившего мамочку. Сгинь, сгинь, демон. Пусть эта демоница исчезнет. Глава 18. А вот и хитеры подъехали. Мне стоит большого труда сдержать усмешку. Хорошие девочки таких рожиц не строят. Автор этого отзыва не первый, кто настроен против меня. Еще при деле такие наличествовали. Просто нам не передавали именно в таком виде их послания. Отзывы на словах, без цитаты конкретики, не то же, что зримое доказательство чьей-то ненависти. Ладно, погорячилась. Негативного отношения, пусть будет так. Суцзу, студия может выяснить, откуда пришло это сообщение. Сведенные брови мамочки подрагивают от негодования. Желательно, с личностью отправителя. Я не уверена, с виноватым видом качает головой Чу. Такие люди обычно скрывают следы, пишут из клубов. Без официального запроса сложно даже начать поиски.